спиной к Сёдзи, прямой, со скрещенными ногами, и, не отрываясь, читал. Это был, кажется, какой-то том Троецарствия, который ему одолжил один из вассалов Хосокава. Троецарствие, Саньго-Джианье, знаменитый памятник литературы средневекового Китая. Первое рукописное издание в 1494 году. Историко-героический роман, в котором прославлялись качества и подвиги древних воинов. Троецарствие, Москва, Гослитиздат, 1954. Обычно в этой комнате находилось 9 человек. Но сейчас Катаока Гангоэмон вышел в отхожее место. Хаями Тодзаэмон отправился поболтать в нижнюю комнату и еще не возвратился. Остальные 6, Йосида Тюдзэмон, Хара Соэмон, Маса Кюдайю, Онодара Дзюнай, Хорибе Яхей и Хадзама Кихей, как будто не замечая солнца, освещавшего Сёдзи, были погружены в чтение или заняты писанием писем. Не потому ли, что они, все 6, были люди старые, каждому перевалило за 50, в комнате, чуть тронутой весной, было зловеще тихо. Даже когда кто-нибудь покашливал, звук был не настолько силен, чтобы поколебать застоявшийся в комнате легкий запах туши. Курановский отвел глаза от Троецарствия и, устремив взор куда-то вдаль, тихонько положил руки на стоявшей возле него хибати. Хибати — жаровня в виде круглого или четырехугольного фаянсового, бронзового и тому подобного ящика с горячими углями. Вплоть до 50-х годов 20 века самый распространенный вид отопления в японском доме. В хибати, накрытом металлической сеткой, подклевшими угольками поблескивали, освещая пепел, красивые красные огоньки. Курановская ощутила их тепло, и душу его охватило чувство спокойной удовлетворенности. Той самой удовлетворенности, которую в 15-й день последнего месяца прошлого года, после отмщения за своего погибшего господина, когда они все ушли в храм Сенгакудзи, он выразил в стихе: «Какая радость, рассеялись заботы, отдал я жизнь, ясна луна на небе, сошли с ней все тучи». Как прожил он, сгорая от нетерпения и изощряясь в хитростях, эти долгие дни и месяцы, почти целых 2 года после того, как покинул замок Ако. Уже одно то, что приходилось терпеливо ждать, пока созреет случай, и при этом сдерживать пыл своих горячих товарищей, было совсем нелегко. К тому же за ним неотступно следил Сейсаку, подосланный домом его врага. Приходилось обманывать Сейсаку, маскируясь разгулом, и вместе с тем рассеивать подозрения друзей, которых этот разгул вводил в заблуждение. Он вспоминал про их прежние совещания в Ямасино и в Маруяма, и в его душу снова вернулось было тяжелое чувство. Но все пришло к тому, к чему шло. Если что-либо и оставалось незавершенным, то это только приговор. Приговор всем 47. Но этот приговор, несомненно, не так уж далек. Да, все пришло к тому, к чему шло. И дело не только в том, что совершен акт мести. Все произошло в той форме, которая почти полностью отвечала его моральным требованиям. Он чувствовал не только удовлетворение от исполнения долга, но и удовлетворение от воплощения в жизнь высоконравственных начал. Думал ли он о цели мщения? Думал ли о его средствах? Его чувство удовлетворения не омрачал никакой укор совести. Могло ли для него существовать удовлетворение выше? При этих словах морщины между сдвинутыми бровями Курановски разгладились, и он обратился через хибати к Йосида Тюдзаэмону, который тоже, по-видимому, устал читать и теперь чертил что-то пальцем у себя на коленях, на который опустил книгу. Сегодня как будто очень тепло. Да.